Командир обвел присутствующих невидящим взглядом и, остановившись на дежурном, тихо спросил Леву: «Где военмор?» «Я успел сказать только про море и океан», – привычно начал оправдываться Задов, «а он заперся у себя в домике и изнутри начал заколачивать досками двери и окна. Еще он сказал, что думает о вечности и просит не беспокоить». «Так», – командир прихлопнул на столе невидимую муху, «двери, окна расколотить, батыра сюда!» «Алёша!» – Задов окликнул Поповича и, подмигнув, скорчил гримасу. «Поможешь?» Алексей легко поднялся и пружинистым шагом вышел вслед за Лёвой. Ждать пришлось недолго. Деревянная юрта батыра находилась практически рядом со штабом. Через несколько минут в проеме дверей кабинета появился взъерошенный батыр. За ним, посмеиваясь, шли Попович и Задов. Судя по их довольным физиономиям, поручение они выполнили с удовольствием. Батыр с троевой походкой в развалочку подошел к командирскому столу и, дерзко глядя в глаза Владимирову, протянул ему листок с рапортом об увольнении. Некоторые документы по старой привычке Владимиров сжег, даже не читая. Убедившись, что его рапорт постигла именно эта участь, батыр отправился к свободному стулу. На ходу он сипло и тихо ворчал: «Где бы спрятаться от вас, чтобы вы меня долго искали и никогда не нашли?» «В преисподней», – ласково посоветовал Беку Скуратов и подставил лицо под струю воздуха от вентилятора. «Но там очень жарко». «Зато спокойно», – огрызнулся на Малюту озлобленный Батырбек. Это был уже 10-й, юбилейный его рапорт. «Заткнитесь оба», – посоветовал командир и набрал в широкую грудь воздуха побольше. Задачу подчиненным по совету комиссара он решил поставить быстро и решительно. «Так, парни, делов-то с Гулькин нос. Надо по-быстрому смотаться в Калифорнию и поймать беглого осьминога. Вопросы есть? Вопросов нет. Приступаем к отбору кандидатур». «Погодь, Евгенич», – зевнул Илья. «Споймать дело нехитрое. Ты хоть вразуми, старшой, что за зверь такой, восьминог?» «Вроде медузки», – с надеждой поинтересовался Батырбек. Фурманов неторопливо подошел к плакату, висевшему на стене лицевой стороной внутрь, и неторопливо его развернул. «Медузка», – облегченно вздохнул Бек, – «а что это за игрушечный кораблик у нее в лапках?» «Крейсер «Аврора», – деликатно кашлянул Дзержинский, узнав знакомые очертания судна. «Наш зверек чуть поменьше», – успокоил присутствующих фурманов, – показывая за спиной кулак Баранову, отвечавшему за подбор наглядной агитации. Когда Бека привели в чувство, он понял, что часть разговора пропустил. «Длина с лапками всего около 6 метров. Вес в пределе 2 центнеров», небрежно комментировал рекламный плакат фильма ужасов «Щупальца-17» комиссар, стараясь не поворачиваться к Беку спиной. «Ничего себе! 200 кило подводной ярости!» – присвистнул кто-то в заднем ряду. Похоже, это был Садко Новгородский. «Тихо! У нас на Полтавщине самы больше весят, а ребятишки их ловят и ничего!» – сурово оборвал загалдевших подчиненных командир. «Это все?» – с интересом прищурился Илья, глядя не на Фурманова, а на Владимирова. Владимиров опять набрал воздуха побольше. «Не все!» – весело признался он. «Есть тонкость, нюансик, я бы сказал. Перед побегом из океанариума несчастному животному по ошибке всадили мозг Гитлера». «Дмитрий Евгеньевич», – стал подтянутый Кузнецов, – «если я вас правильно понял, сейчас по мировому океану реальности околачивается головоногий психопат, имеющий практически неограниченный доступ к потерянным и затопленным биологическим, химическим, ядерным и обычным боеприпасом». «Ах, как хреново!» – мысленно поморщился Владимиров. «Об этом-то я и не подумал. А все Фурманов с его мозговым штурмом». «Ну, конечно!» – жизнерадостно подтвердил Владимиров, излучая непоколебимую уверенность. «Разве иначе нас бы пригласили?» «Спасибо!» – вежливо поблагодарил Кузнецова и тихо сел, тактично стараясь не глядеть на батыра, который все уже понял и теперь беззвучно плакал, низко опустив голову и вытирая хлюпающий нос носовым платком Добрыни. Сидевшие рядом с Батыром товарищи деликатно отводили глаза в сторону. «Старшим в группе будет наш эксперт по морским делам, товарищ Батырбек. С ним товарищ Кузнецов, который лучше любого из нас знает психологию немцев». «Гитлер – австриец», – возразил Кузнецов, привыкший расставлять все точки над «и». «Спасибо за уточнение, но ваше участие не отменяется. Хрен, как известно, редьки не слаще». Кузнецов пожал плечами. Его уточнение было вызвано исключительно педантичностью. Ни осьминога, ни Гитлера по отдельности он не боялся, а о сумме их гадать не было смысла. «Мне под воду нельзя. Нашкодил я там слегка по купеческой части», — раздался упреждающий звонкий от обиды голос Садко. «Мне сразу каюк будет. Я к пруду нашему и то подойти боюсь. Предъява на меня у царя морского». «Третьим будет товарищ Садко», — спокойно продолжал Владимиров. «У него есть оперативная смекалка, опыт работы водолазом, гусли и всего 3 командировки за этот год. И еще 2 добровольцев, товарищ Батырбек, на ваше усмотрение». Батыр благодарно вернул Добрыне мокрый платок и мстительно оглядел присутствующих. Все как-то сразу притихли, внезапно заинтересовавшись цветом обоев и меблировкой знакомого до мельчайших деталей кабинета. Батыр остановил горящей ненавистью взгляд на Алёши. Алёша, Илья и мгновение колебавшийся Добрыня незаметно показали Беку по попдовому кулачищу каждый, и первым добровольцем неожиданно для Батыра оказался Петруха, в которого Бек торопливо ткнул пальцем. Кузнецов сжал руками седые с некоторых пор виски, но остальные продолжали изучать обои молча. Бек, наслаждаясь ситуацией, минут 5 внимательно искал взглядом Задова, но, к своему удивлению, никак не мог его обнаружить. «Я готов, Батырбекович», – спокойно встал Дуров, смущенно теребя в руках пенсне. «Полагаю, животные – это мой профиль, не так ли, Дмитрий Евгеньевич?» Владимиров вопросительно глянул на Бека, но тот отрицательно махнул головой. Дуров тихо присел на место под беззвучные аплодисменты Кузнецова, Ильи, Нестерова и Ермака. Пользуясь паузой, Латын Игаркович, доселе смирно сидевший в углу и перебиравший разноцветные перья и камушки, вопросительно глянул на командира и, получив согласие, обратился к насупленному Батыру. «Дорогой мой Бек», — выдержав драматическую паузу, Шаманов продолжал. «Я обеспечу всех участников рейда защитными амулетами из высушенных жабр золотых рыбок. И есть одно серьезное «но». Мочить их нельзя. Ты понял? А тебе лично вот. А неприятели, они тебя предупредят». Латын Игаркович протянул Батыру пластиковую коробочку с зубочистками. Бек мрачно кивнул и сунул зубочистки в карман, продолжая взглядом искать последнего добровольца. Тем временем Илья протянул Петрухе руку. На мозолистой ладони его лежал потемневший от времени деревянный нательный крестик. Илья тихо прогудел: «На, Петруша, надень!» «Зачем, Илья Тимофеевич?» «На всякий случай, касатик, чтобы ангелы тебя при случае опознали, не дай бог, конечно!» Петька бережно поцеловал и спрятал крестик в нагрудный карман. «Да что тут за упаднические настроения?» – взвился Владимиров. «В первый раз, что ли? Вас там встретят, разместят, выделят помощников для охоты под водой». «Вы же гуторили, что все умные люди у них на берегу остались, и в воду их калачом не заманишь». Зажав пальцами нос, иронично загнусавил Задов, прятавшийся где-то за широкими спинами тройки богатырей. «Во-первых, я говорил про умных людей. Во-вторых, это и не люди вовсе», — глядя из-под лобья в зал, размеренно отвечал Владимиров. «В-третьих, обращаясь к командиру, интеллигентные люди по уставу встают». Задов встал, переминаясь с ноги на ногу. «Лёва!» – радостно воскликнул Бек. Командир облегченно вздохнул. Отряд был сформирован. «На сборы час. экипировка, снаряжение и все необходимое на месте прибытия.